Глава 8. Ночная встреча. «Потише, приятель», — остановил его Дэвид. Верзила перешел на шепот. «Я часто видел тебя на видеолентах. Но почему нет знака на твоем запястье? Я слышал, все члены совета так помечены». «Где ты об этом слышал? И кто тебе сказал, что библиотека на углу канала и Фобоса принадлежит совету?» Верзила вспыхнул. «Не смотрите на фермера свысока, мистер. Я жил в городе. Я даже учился в школе». «Прошу прощения, я не хотел тебя обидеть. Ты мне поможешь?» «После того, как пойму, что у тебя с запястьем». «Это нетрудно. Бесцветная татуировка становится видна только когда я захочу». «Как это?» «Дело в эмоциях. Каждая человеческая эмоция сопровождается особыми гормональными изменениями, влияющими на состав крови. Под действием одной и только одной эмоции изменения в крови активируют татуировку. Я знаю, какие чувства в себе вызвать, чтобы это произошло». Внешне Дэвид оставался спокойным, но на его правом запястье появилось и медленно потемнело пятно. На мгновение блеснули золотые точки Большой Медведицы и Ориона, и тут же погасли. Лицо Верзилы сияло, руки его автоматически начали опускаться для щелчка по голенищам, жеста одобрения у фермеров Марса. Но Дэвид резко схватил его за руки. «Эй!» — сказал Верзила. «Пожалуйста, никакого шума. Ты со мной?» «Конечно, я с тобой. Вернусь сегодня вечером с тем, что тебе требуется. А сейчас объясню, где мы встретимся. Снаружи есть место, возле второй секции». И тут он шепотом пустился в объяснение. Дэвид кивнул. «Хорошо. Вот конверт». Верзила взял конверт, сунул за голенище и сказал. «В сапогах самого высокого качества внутри есть специальный карман, мистер Стар. Знаешь об этом?» «Знаю. Не смотрите свысока на фермера и вы. Кстати, Верзила, меня все еще зовут Уильямс. И последнее. Только работники библиотеки сумеют безопасно для себя вскрыть конверт. Если попробует кто-то другой, будет ранен». Верзила выпрямился. «Никто его не откроет. Есть люди выше меня. Может, ты думаешь, что я этого не понимаю, но я понимаю. Но все равно, выше или нет, никто. Повторяю, никто не отберет у меня конверт, предварительно не убив меня. Больше того, я и сам не буду его открывать, если ты подумал об этом». «Подумал», — согласился Дэвид. «Я стараюсь просчитывать все варианты, так что на всякий случай подумал и об этом». Верзил улыбнулся, шутливо погрозил Дэвиду кулаком и исчез. Бенсон вернулся перед самым обедом. Выглядел он удрученным, его полные щеки обвисли. Он равнодушно поздоровался. Дэвид мыл руки. Это была особая процедура. Сначала руки погружали в специальный раствор, который использовался повсюду на Марсе для этой цели. Затем их сушили под потоком горячего воздуха, а вода, между тем, утекала обратно в резервуары, где подвергалась очистке, чтобы вернуться в общее пользование. Вода на Марсе дорога, и там, где можно, ее использовали неоднократно. «Вы выглядите уставшим, мистер Бенсон», — обратился к нему Дэвид. Бенсон тщательно закрыл за собой дверь и выпалил. 6 человек умерли вчера от пищевого отравления. Самое большое число жертв для одного дня. Положение становится все хуже. А мы ничего не можем сделать». Он сверкнул стеклами очков в сторону клеток. «Все животные живы, вероятно». «Все живы», — подтвердил Дэвид. «Что же мне делать? Ежедневно Макиан спрашивает, не обнаружил ли я что-нибудь. Он думает, что я могу найти ответ утром у себя под подушкой. Я сегодня был в хлебных амбарах, Уильямс. Океан пшеницы, тысячи и тысячи тонн, подготовлены к отправке на Землю. Взял 100 образцов. 50 зерен здесь, 50 там. Проверил все углы в каждом амбаре. Брал образцы на глубине в 20 футов. Но что с того? При нынешних обстоятельствах было бы преувеличением считать, что заражено одно зерно на миллиард». Он подтолкнул к нему чемоданчик, который принес с собой. Думаете, среди 50 000 зерен здесь есть одно из миллиарда? Один шанс из 20 000? Дэвид сказал. «Мистер Бенсон, вы говорили мне, что на ферме никто не умер, хотя едят здесь почти исключительно марсианскую пищу». «Да». «А на всем Марсе?» Бенсон нахмурился. «Не знаю. Вероятно, смертей не было. Иначе я бы знал об этом. Конечно, жизнь не так жестоко контролируется на Марсе, как на Земле. Фермер умирает, и его обычно хоронят без всяких формальностей и вопросов не задают». Потом резко спросил. «Почему вы спрашиваете?» «Просто думаю, что если это марсианская бактерия, люди на Марсе могли к ней привыкнуть. У них иммунитет». «Хм. Неплохая идея для неспециалиста. Очень неплохая. Я подумаю над этим». Он потянулся и потрепал Дэвида за плечо. «Идите поешьте. Новые образцы начнем испытывать завтра». Когда Дэвид уходил, Бенсон осторожно доставал из чемоданчика тщательно упакованные и надписанные маленькие пакетики, в одном из которых могло находиться отравленное зернышко. К утру все зерна были смолоты, каждая порция тщательно разделена на 20 частей. Одни пойдут на корм, другие — для испытаний. К утру. Дэвид про себя улыбнулся. Где он будет к утру? И будет ли он вообще жив к утру? Ферма под куполом спала, как гигантское доисторическое чудовище, свернувшееся на поверхности Марса. Бледно мерцала остаточная флуоресценция. В тишине стало слышно обычно незаметное, низкое гудение атмосферных аппаратов. Они сгущали марсианский воздух до нормального земного уровня и добавляли необходимое количество кислорода, который поступал из обширных теплиц. Дэвид быстро перебегал от тени до тени с осторожностью, в которой не было особой необходимости. Никто не следил за ним. Когда он достиг выхода номер 17, жесткая поверхность купола, находившаяся невысоко над ним, еще более снизилась. Он задел ее головой. Дверь открылась, и Дэвид вошел внутрь. Карманный фонарик осветил стены, контрольное табло. Никаких надписей на приборах не было, но объяснения Верзилы были достаточно точными. Дэвид нажал желтую кнопку. Слабый щелчок, пауза, затем шипение, гораздо более громкое, чем тогда, когда они выбирались на машинах. Поскольку выход был маленьким, рассчитанным на 3-4 человек, а не на несколько машин, воздух уходил гораздо быстрее. Дэвид надел маску и подождал, пока шипение совсем стихнет. Это означало, что давление снаружи и внутри уравновесилось. Тогда он нажал красную кнопку. Внешняя секция стены поднялась, и он вышел наружу. На этот раз ему не нужно было управлять машиной. Он лег на жесткий холодный песок и подождал, пока выворачивающееся наизнанку ощущение пройдет, и он привыкнет к изменению силы тяжести. На это потребовалось около 2 минут. «Еще несколько переходов», — мрачно подумал Дэвид. «И у меня будет то, что фермеры называют гравитационными ногами». Он встал, чтобы осмотреться, и невольно застыл в восхищении. Впервые видел он ночное небо Марса. Звезды те же, что видны из Земли, и очертания созвездий привычны. Расстояние от Земли до Марса само по себе очень большое, тем не менее, совершенно незначительно по сравнению с расстояниями до ближайших звезд. Но если положение звезд и не изменилось, сильно изменилась их яркость. Разряженная атмосфера Марса не затемняла их. Они сверкали жестко и алмазно-ярко. Луны, конечно, не было, во всяком случае такой, как на Земле. Дэвид поискал глазами крошечные спутники Марса, Фобос и Деймос, 5 и 10 миль в диаметре, 2 огромных горы, летящие в космосе. Они настолько малы, что, несмотря на близость к планете, гораздо ближе к Марсу, чем Луна к Земле. Фобос и Деймос видны не как диски, а как 2 ярких звезды, незнакомые земному небу. Дэвид думал, что сможет узнать их, но, вероятно, они находились по другую сторону планеты. Низко на западном горизонте он заметил еще кое-что и медленно повернулся в ту сторону. Это, безусловно, была самая яркая звезда в ночном небе. Ее сине-зеленое свечение было невыразимо прекрасна. Рядом находилась еще одна звездочка, желтоватая, яркая, но гораздо меньшая, чем ее соседка. Дэвиду не нужны были звездные карты, чтобы узнать Землю и Луну, двойную вечернюю звезду Марса. Он оторвал взгляд от небосвода, повернулся к невысокому скальному выступу, видневшемуся в свете фонарика, и пошел. Верзила велел ему использовать этот выступ как ориентир. Марсианская ночь была холодна, и Дэвид с сожалением подумал о тепле марсианского солнца, находившегося в 130 миллионах миль. Пескоход в слабом свете звезд был почти невидим, и Дэвид услышал негромкий гул двигателя раньше, чем увидел машину. Он позвал: «Верзила!» И тот выглянул. «Великий космос!» — сказал Верзила. «Я уже думал, ты заблудился!» «Почему двигатель работает?» «Легко объяснить. Как иначе мне не замерзнуть?» «Но его не услышат. Я знаю это место». «Получил фильмы?» «Получил ли я? Не знаю, что было в твоей записке, но 5-6 ученых кружили вокруг меня, как спутники. Мистер Джонс то и мистер Джонс это. Я говорю, меня зовут Верзила. Тогда мистер Верзила, пожалуйста. Во всяком случае...» Верзила щелкнул пальцами. «До конца дня мне выдали 4 фильма, 2 проектора и ящик с меня размером, который я не открывал, а также дали на время... или в подарок, я не знаю, пескоход, чтобы отвезти все это». Дэвид улыбнулся, но не ответил. Он вошел в приятную теплую машину и, быстро торопясь обогнать приближающееся утро, установил проекторы и вставил в каждый из них фильм. Прямой просмотр, конечно, быстрее и удобнее, но даже в теплой кабине все-таки нужна маска, и выпуклые прозрачные очки делали прямой просмотр невозможным. Пескоход медленно двигался в ночи, почти точно повторяя маршрут колонны Гризволда в день проверки. «Не понимаю», — сказал Верзила. В течение 15 минут он что-то бормотал про себя, и теперь ему пришлось повторить дважды, прежде чем Дэвид ответил. «Что не понимаешь?» «Что ты делаешь? Куда идешь? Думаю, это мое дело, потому что отныне я с тобой. Я сегодня весь день думаю с... Уильямс. Мистера Макиана всего лишь несколько месяцев назад испортился характер, а до того он был совсем неплохим парнем. Появился Хеннес, новая метла. Изубрила Бенсон вдруг оказался наверху. До того, как все это началось, он был никем, а сейчас он всегда среди шишек. Ко всему прочему, ты здесь, и Совет науки делает все, что тебе нужно. Если происходит что-то важное, я должен знать, что именно». «Ты видел карты, которые я просматривал?» — спросил Дэвид. «Конечно. Просто старые карты Марса. Я видел их миллион раз». «А ту с заштрихованными участками? Знаешь, что они означают?» «Любой фермер тебе скажет. Там должны быть внизу пещеры. Хотя я в это не верю. Вот мои доказательства. Как во имя космоса можно сказать, что лежит под ними в 2 милях, если никто никогда там не был? Ответь мне!» Дэвид не стал описывать Верзиле успехи сейсмографии. Он спросил: «А о марсианах слышал?» Верзила начал: «Конечно, что за вопрос?» Тут пескоход накренился и заскрежетал. Рука малыша судорожно вцепилась в руль. «Ты имеешь в виду настоящих марсиан? Марсианских марсиан, не людей марсиан вроде нас? Марсиан, которые жили до прихода людей?» Его тонкий смех резко прозвучал в машине, а когда он восстановил дыхание, смеяться и дышать одновременно в маске невозможно. Он сказал: «Ты говоришь совсем как этот парень Бенсон!» Дэвид оставался серьезным. «Почему ты так говоришь?» «Однажды мы поймали его за чтением книг об этом и высмеяли. Летящие астероиды, как он рассердился! Называл нас невежественными крестьянами. Я тогда посмотрел в словарь и объяснил парням, что это значит. Поговаривали даже о том, чтобы поколотить его. Время от времени его случайно толкали после этого. Больше он никогда при нас не упоминал марсиан. Но, вероятно, решил, что ты, как землянин, поддашься этому кометному газу». «Ты уверен, что это кометный газ?» «Конечно! А что еще? Люди живут на Марсе сотни и сотни лет и никогда не видели ни одного марсианина». «А если они в пещерах на глубине в 2 мили?» «И пещер никто не видел. К тому же, как марсиане туда попали? Люди были на Марсе повсюду, но нигде нет лестницы, ведущей вниз. Или лифта. Ты уверен? А я видел. Что? Верзила оглянулся через плечо. Разыгрываешь? Пусть не лестницу, но вход. И он не менее 2 миль глубиной. А, ты имеешь в виду трещину? Это ничего не значит. Марс полон трещинами. Точно, Верзила. И у меня подробная карта этих трещин. Вот здесь. Есть одно интересное обстоятельство, которое, как мне кажется, никто не заметил. Ни одна трещина не пересекает пещеры. А что это доказывает? Это имеет смысл. Если ты строишь геометрически закрытую пещеру, нужна ли тебе дыра в крыше? Все трещины подходят близко к пещерам, но нигде не касаются их, как будто марсиане использовали их для входа при строительстве. Пескоход неожиданно остановился. В тусклом свете проекторов, все еще установленных для просмотра карты на белом экране, лицо Верзилы показалось хмурым. Он сказал: «Минутку. Всего одну минутку. Куда мы едем?» «К трещине, Верзила. Примерно в 2 милях от того места, где нашел свой конец Гризволд. Это ближайший подход к пещерам в районе фермы Макиана». «А потом?» «Как только доберемся, я спущусь в нее», — спокойно ответил Дэвид.